суть эту кому-нибудь я передам. Но времена не те уже, и зрителя не удиви. Будто морали не было, и незачем теперь любить. Я укрываю дом от беды, буду укрывать. Если же в ее глазах тоска, я не буду спать. Как будто не было святого в этом мире ничего. Я поневоле понимаю, как же хорошо, когда рядом человек, просто так именно человек, а не пустота с тобой навсегда. Не за лавы, не за золото, без причины, без повода. По-любому на проводе, босиком и на холоде тоже. И нету момента дороже, и мы душами даже похожи. Провожая закаты, время уходит куда-то, и это горькая, горькая правда, но все же. I need you, my baby. Где-то там заветная мечта ждет. Мы же бежали от заботы города, неважно. Кто говорит народ, если ты рядом, не страшно. Вдоль и поперек исколесили мир наш. Я буду для тебя героем, как и обещал. На белом-белом пароме отыщем свой причал. И меня волнами накроет медного любовь. Небо нас благословит и нарисует вновь. Облаками на память картину свалим от этой рутины. Без людей, без машин, где один на один. Зарево согреет утром ранним песок. И в любви мне признаешься глазами без слов. Просто я хочу быть с тобой.